Наконец-то он получил сигнал от своего агента, засланного на борт корабля одного разумного, того самого капитана, за которым в последнее время так старательно все охотились. Агенту удалось не только вычислить будущий маршрут корабля, где его можно было попытаться перехватить, но также и сумело перевербовать на свою сторону часть команды, что позволит напасть на него внезапно одновременно с двух сторон, лишив этого разумного любой возможности к бегству. Возможно, он и не ожидает подобного, но сам Шаар Нуркурат все-таки подозревал, что у такого разумного должны быть хоть какие-то предчувствия. Хотя древние и были напрочь лишены способности к оперированию пси, но они умели вовремя почувствовать опасность. Так что, Ракшас сам понимал, что сейчас все зависит от того, как эффективно сработает его агент. Конечно, его совершенно не интересовало то, что произойдет с членами экипажа, которые могут ему попытаться помешать. К тому же ведь он не знает того, что именно говорила всем своим наемникам эта девчонка, Пирка. Может быть, она пообещала им каких-нибудь заоблачных сумм денег, но ведь платить за предательство им Ракшас просто не собирался. Да и ни к чему лишние рты кормить, все они погибнут, а сам этот необычный корабль станет его флагманом. Сколько бы старый Ракшас на него не смотрел, он все время поражался его хищной красоте. Этот корабль действительно был в чем-то даже величественным. Почему-то он напоминал старику именно корабль древних, а может быть, так оно и есть. Если это так, то у старого Ракшас возникло еще больше вопросов. Откуда у этого разумного могло взяться такое оборудование? Он уже знал о том, что современные конструкционные кластеры Содружества не могут самостоятельно разработать такой корабль. Для этого им, как оказалось, нужен специальный программный патч, а это тоже настраивает на определенные мысли. Но все это он узнает позже, когда все же поймает в ловушку этого проклятого разумного. Сейчас же старому Ракшас необходимо было сосредоточиться на охоте. На это дело он взял два линкора Империи Антран, в виду того факта, что эти корабли хотя и имели отношение к пятому поколению, но у них было маскировочное поле высокого класса. Они были практически невидимками, чем он и собирался воспользоваться. Но даже в этом случае необходимо иметь достаточно сильную боевую группу. В его корпорации были подобные отряды для охранения и противодействия. Слишком много разумных хотело протянуть свои жадные лапы к имуществу расы Ракшас. Конечно, многие из этих умников считали все подобное своим имуществом. Но Шаар Нуркурат, как типичный представитель своей расы, прекрасно понимал то, что на самом деле все в этой галактике принадлежит именно ему, как наследнику древних. Вспоминая об этом своеобразном титуле, старый Ракшас все время скрипел зубами от злости. По какой-то глупости в данном сегменте галактики все живущие здесь низшие представителями истинных наследников древних считали аграфов. Хотя на самом деле, Ракшас были ближе по духу истинным хозяевам галактики, и никак иначе. И тот, кто скажет по-другому, будет сразу объявлен врагом расы Ракшас. За подобное нужно наказывать. Сейчас же он готовился. В заранее подготовленной и выбранной звездной системе, корабли корпорации нейросеть медленно спрятались в астероидном поле. Именно отсюда они выйдут по сигналу агента, который должен сообщить о том, что члены его команды заговорщиков сумели взять под контроль главный пункт управления кораблем, чтобы не позволить как-то помешать группе захвата проникнуть на борт. Конечно, этим заговорщикам совершенно не нужно знать главное, а это было именно то, что их тоже ликвидируют. Пусть будут уверены в том, что им заплатят достаточно большие средства. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что негоже обманывать тех, кого наняли, ввиду того факта, что его агент может быть обвинен в том, что он обманул своих товарищей. Возникает вопрос, кем будет обвинен агент? Предателями, ведь они сами предадут своего хозяина, с которым заключили договор, и теперь обязаны выполнять его до мелочей. Так что заявлять о том, кто и что должен делать, теперь просто глупо. К тому же, сам Ракшас им ничего не обещал. Он же не полный идиот, чтобы раздавать такие обещания. Они сами по себе противоречат интересам Ракшас. На данный момент он не собирался афишировать присутствие своей расы перед кем попало. Если эти разумные увидят его, то могут испортить ему всю игру. Возможно, вы тут же постараетесь напомнить ему о том, что его могут увидеть собственные сотрудники корпорации нейросеть, но это все легко и просто решается. Все эти разумные, которые участвуют в этой операции, заранее получили специальные импланты, которые не позволят им разглашать лишнюю информацию. По сути, эти разумные сейчас служат именно ему лично. По крайней мере, только он мог их контролировать, что ему и было нужно. Зато теперь два линкора с полными и полностью готовыми к бою экипажами были готовы к нападению на тот самый Кондор, который будет перед их атакой просто беззащитен. Ввиду того фактора, что у него на борту уже находятся предатели, оставалось только дождаться его. И чем больше проходило времени этого самого ожидания, тем больше нервничал старый Ракшас. Ведь он понимал, что сейчас любая ошибка может привести его к провалу. Этого он никак не хотел. И все из-за того, что совет Ракшас не простит ему еще одной ошибки. Так что, в случае необходимости, Шаар-Нур-Курат был готов снова открыть полномасштабную охоту на этого разумного. Но он все же надеялся на то, что его уже не раз проверенный агент не подведет. На всякий случай челнок с его корабля-флагмана разбросал по этой промежуточной звездной системе пару-тройку разведстанций, которые направленными импульсами сообщали на главный корабль о том, что происходит в звездной системе. Сами они были практически незаметными, что позволяло кораблям корпорации четко контролировать ситуацию. Ожидание немного затягивалось ввиду того, что это странный корабль, цель все никак не появлялся. Уже через эту самую систему прошло три торговца. Как бы ни сжимал кулаки сам старый Ракшас, эти корабли он трогать не стал. Они ему пока что даже не мешали. Вот только он сейчас мог переживать о том, чтобы такие вот случайные свидетели не появились в момент атаки на корабль «Кондор». Эти разумные могут испортить все. Мало ли что им взбредет в голову, все-таки такой корабль стал уже слишком приметным на территории Содружества. Его, кажется, даже в новостях показывали, и связано это было именно с войной с архами. Вспомнив об этом репортаже, Шаар-Нур-Курат криво усмехнулся. Даже если он не получит под свой контроль корабль древних, этот корабль, являющийся довольно уникальным, можно будет использовать для борьбы с архами, чтобы не допустить захвата одной звездной системы. А что, он имеет на это право, ведь это будет его имущество. А то, что все будет именно так, как он хочет, старый Ракшас даже не поддавал сомнению. Поэтому сейчас ему оставалось только ждать и надеяться на то, что агенты в этот раз его не подведет. Честно говоря, он уже устал ждать. Поэтому если в этот раз все провалится, агента придется наказать. Ему уже надоело, что эта девчонка почему-то перестала быть эффективной. Вроде бы в этом не было ничего сложного, заманить этого разумного в ловушку и просто использовать его. К тому же, не стоит забывать о том, что этот разумный буквально недавно был всего лишь дикарем, а значит, должен быть наивным и доверчивым. Однако, все происходящее было настолько странным, что Ракшас даже сам начал терять терпение, и он, привыкший общаться с низшими существами, сейчас был готов на все, чтобы уже закончить этот фарс. Однако ему пришлось подождать еще пару недель, прежде чем офицер по системам обнаружения и слежения обрадовал хозяина фактом того, что в данную звездную систему все-таки вошел тот самый корабль, который они так ждали. Это был тот самый Кондор, который не узнать было просто невозможно. Этот корабль действительно бросался в глаза одним своим внешним видом. Едва появившись в системе, он сразу привлек к себе внимание тем фактом, что двигался как-то немного странно, словно шел по инерции. «Надеюсь, что это результаты действий моего агента», — тихо проворчал Ракшас, сам прекрасно понимая то, что в данной ситуации он достаточно сильно рискует. Учитывая тот факт, что корабль подобного класса оказался весьма опасен для кораблей архов, являвшихся довольно тяжелыми и опасными, можно было понять, что два линкора Империи Антран для него особой угрозы не будут представлять. Он их просто расстреляет на максимальной дистанции, как только заметит, и поэтому лучше не высовываться без нужды. Оставалось только либо дождаться сигнала от агента, либо попытаться напасть на корабль именно тогда, когда тот будет проходить мимо астероидного поля, что тоже будет для него весьма неприятным сюрпризом. «Господин, мы получаем узконаправленный сигнал с кодовой комбинацией, которая совпадает с имеющейся у нас информацией». Неожиданно для Шаар-Нур-Курат ожил теперь уже офицер систем связи, и радостно улыбнувшись показал на экран, где было видно изображение Кондора. «Согласно сообщению, корабль полностью под контролем наших агентов. Они подняли бунт, капитана уже обезвредили, а экипаж частично перебит и частично заперт в личных помещениях. В общем, мы можем спокойно идти на стыковку». Но старый Ракшас все же еще чувствовал какой-то странный подвох во всем происходящем, и поэтому потребовал, чтобы сначала с ним на связь вышла сама Пирка, которая рассказала все в подробностях. Появившаяся на экране девчонка явно была ранена, так как на ее лице была видна запекшаяся кровь. Однако она довольно бодро отрапортовала о том, что нужный Шару Нуркурат результат все же получен, и ее хозяин теперь может получить то, что хочет. Она сама продемонстрировала ему медицинскую капсулу, в которой был заперт тот самый индивидуум, который так интересовал Ракшас, а также и продемонстрировала данные с камер наблюдения, на которых было четко видно довольно сильное побоище, которое произошло на борту этого корабля. Видимо, эта девчонка решила напасть на экипаж тогда, когда никто этого не ожидал. Пока корабль шел в гиперпространстве, это было вполне логично. Поэтому, все еще немного посомневавшись, старый Ракшас приказал своим кораблям выдвигаться к цели и произвести стыковку. Благо, что у этого корабля было достаточно шлюзов, через которые можно было произвести подобные процедуры. Но все же в душе у него было какое-то беспокойство. Ему все же казалось, что что-то происходит слишком уж неестественно. Вот только что именно это было, Шаар Нуркурат никак не мог определить. Поэтому он решил пока что плыть по течению, а сам в этот момент будет думать на тему того, что же вызывает у него подобную настороженность. Два корабля, мерцающие своими силовыми полями, имеющими маскировочные свойства, медленно выплыли из астероидного поля и направились к своей жертве. Он уже знал о том, что боевые группы штурмовиков уже готовятся к полной зачистке Кондора. На борту этого корабля должны в живых остаться только двое. Его личный агент, являвшийся молодой пиркой, и этот странный парень, у которого установлен симбионт древних. Всех остальных разумных необходимо ликвидировать, и он об этом побеспокоится. Главное было в том, что сейчас эти разумные ждут своеобразную помощь, и особого сопротивления оказывать не будут. А уж Шаар Нуркурат воспользуется этой возможностью, для того чтобы получить желаемое. Что, а это он знает великолепно. Лишние свидетели, это лишние проблемы, которые в данном случае просто недопустимы. Время шло, и корабли корпорации нейросеть медленно подбирались к своей добыче, обходя его с разных сторон. Именно с противоположных позиций они и намеревались напасть на экипаж корабля «Кондор», который был уверен в том, что заработает дополнительные бонусы от могущественной корпорации нейросеть. И вот уже когда штурм корабля начался, и боевые группы начали прорываться внутрь помещений, растекаясь по огромным коридорам «Кондора», Ракшас неожиданно нахмурился. Это произошло именно в тот момент, когда наконец-то он увидел перед собой вошедшую в помещение пирку, которая хотя и выглядела слегка потрепанной, но была достаточно энергичной, чтобы сразу же перейти на борт флагмана для доклада своему хозяину. Разглядывая появившуюся перед ним девушку, Шаар Нуркурат неожиданно понял то, что показалось ему странным. Для начала стоит отметить тот факт, что эта молодая с виду девчонка смотрела на него теперь как-то неожиданно свободно, без присущего верным слугам пиетета, словно перед ней какой-то обычный разумный, и никак не хозяин галактики. Кроме того, пытаясь все же осмыслить то, что он видел из ее доклада, старый Ракшас неожиданно вспомнил видеоизображение с медкапсулой, в которой был заперт этот разумный, который так его интересовал. Странность в этом изображении была в том, что медицинская капсула, которая держала в себе такой ценный груз, не имела рабочей индикации, а это могло сказать только о том, что данная медицинская капсула просто отключена от энерголиний. Как же тогда внутри находится запертый разумный? Он хотел попытаться уточнить об этом у девушки, когда неожиданно для него пирка выхватила из-за спины парализатор и несколько раз выстрелила в своего хозяина. Шаар Нуркурат просто не успел ничего сделать, не успел отослать сигнал тревоги своей охране, да вообще, ничего не успел, ввиду того факта, чтобы спазмы боли тут же скрутили его тело и бросили на пол каюты, в которой он на данный момент находился. Судя по всему, церемониться с ним и сама пирка не собиралась, несмотря на все заранее подготовленные данные, которые были внедрены в ее память. Сейчас Ракшас успел заметить краем глаза выражение дикой злобы и ненависти, промелькнувшие на лице этой довольно молодо выглядевшей пирки. По сравнению с ним она действительно была очень молода, но сейчас не это было важным. Уже теряя сознание, он понял, что она ждала своего хозяина, что и подтверждал странный шум, который уже раздавался по коридорам корабля, флагмана. Судя по всему, она умудрилась не только предать хозяина, но и каким образом отключить систему защиты корабля корпорации нейросеть. Уже потом, Когда у него появилась возможность осмыслить эту ситуацию, старый Ракшас вспомнил, что сам когда-то отдал специальные коды доступа главе службы безопасности корпорации, которой она и была. Поэтому эта девчонка могла запросто отключить любой искусственный интеллект на этих кораблях, и ей все это особых сложностей не представляло. Главное было в том, что она попала на борт такого корабля. Потеряв сознание, Шаар-Нур-Курат уже не видел того, что происходило потом, не видел того, как членов его экипажа просто отключали массированные удары по площадям из тяжелых стационарных парализаторов, а тех, кто все же сопротивлялся, быстро и бескомпромиссно уничтожали. Так как навстречу атакующим с его кораблей штурмовым группам, вместе с боевыми дроидами поддержки, выдвинулись штурмовые группы, состоявшие в основном из чистокровных высших. У корпорации нейросеть таких ресурсов просто не было. Каждый такой боец, по сути, сам по себе был весьма опасен, так как сам мог представлять из себя практически боевого дроида. Все то оружие, которым пользовались высшие как обычным переносным и даже легким, в остальном содружестве считалось тяжелыми чуть ли не стационарным вооружением, так что можно было понять их разрушительную силу и эффективность. Потом, после того как корабли корпорации были полностью захвачены, а искусственные интеллекты переподчинены новому хозяину, эти корабли медленно перебазировались внутрь пустующего пространства Кондора, находящиеся между его корпусами, после чего тот начал разгон дальше. Судя по информации, которую ранее получил Ракшас от своего агента, хозяин этого корабля на данный момент спешил на место встречи с новым работодателем. Вот только что теперь будет делать сам Шаар-Нур-Курат, теперь неизвестно, так как он сам оказался в ловушке, в той самой ловушке, которую готовил для этого молодого разумного. «Что ты себе позволяешь?» — еле слышно прохрипел старый Ракшас, медленно приходя в сознание в каком-то странном помещении, больше похожем на пыточный каземат, и увидев перед собой ту самую разумную, которую, казалось бы, он полностью ранее контролировал. «Как ты посмела предать меня? Я тебя тогда подобрал». Резкий удар нейрохлыста, доставшийся ему по ребрам со стороны незаметно стоявшего сбоку дроида, вынудил Шаар-Нур-Курат взвыть от жуткой боли, пронзившей фактически все его естество. Вообще-то мало кто знал, но первые разработки подобного оборудования проводили именно представители расы Ракшас. Они очень любили перед приемом пищи помучить свои жертвы. И что в этом такого необычного? Если есть такие возможности, так почему бы не развлечься перед приятным ужином? Вот только он сам никогда не думал о том, что когда-нибудь над ним точно так же кто-то будет издеваться. И это знание еще больше бесило старого Ракшас. Сейчас он смотрел пылающим от бешенства и ненависти взглядом на стоящую перед ним с независимым видом пирку, которая, заметив его хриплый шепот, только равнодушно пожала плечами. Но потом, видимо придя в себя, или опомнившись, ехидно усмехнулась и тихо покачала головой. «Так ты еще и спасителем моим себя считаешь?» В сузившихся глазах девушки промелькнула такая злоба и ненависть, что Шаар-Нур-Курат вздрогнул, не имея возможности скрыть эту позорную эмоцию. «А может быть, тебе напомнить то, как ты меня мучил, как твои прирученные твари каждый раз отрывали от меня часть за частью, пока я не сходила с ума от боли и безысходности. Ты и тогда наслаждался. Потом ты, конечно, схитрил и заблокировал мне память, но вот же чудо, нашелся тот, кто сумел разблокировать мою память, ведь именно из-за того, что он мог это сделать, ты и объявил на него охоту. Ты ведь сразу подозревал, что Сергеев может иметь доступ к технологиям древних, которые тебе просто недоступны. Надо сказать, ты очень сильно постарался. Я едва не сошла с ума, боли и ненависти, которые навалились на меня, когда произошло это, но Сергей знал верный способ. Он просто указал мне на того, кто со мной так поступил, и разрешил делать с тобой все, что я только захочу. Главное, чтобы ты не сдох раньше времени. Все дело в том, что Сергею нужно у тебя кое-что узнать. В первую очередь его интересует тот факт, почему кто-то устроил на него охоту, а во вторую, конечно, ты можешь мне и не поверить, змееобразная тварь, но почему-то он ненавидит тебя. Я не знаю, почему, но его ненависть очень похожа на мою. Может быть, твои сородичи над ним поэкспериментировали? Тогда мне все понятно. В общем-то, нам надо узнать у тебя несколько вещей, и одна из них именно местонахождение твоей родной звездной системы, где живут такие же уроды, как и ты. Все просто. И от того, насколько ты будешь откровенен, зависит очень многое. В первую очередь твоя собственная дальнейшая жизнь, если можно так сказать. Ты же не думал, что я забыла все то, что ты со мной сделал? А хочешь посмеяться напоследок? Сергей так и не понял того, зачем ты сохранил мне память, просто заблокировав ее. Тебе доставляло удовольствие только думать о том, что ты в любой момент можешь обрушить меня в пучину безумия после того, как вернешь ее мне. Вот только ты ошибся. Надо было полностью стереть мне память. Тогда бы я никогда не узнала того, что ты за тварь на самом деле. Однако, теперь ситуацию это не меняет. Ты сделал то, что хотел, и получил то, что хотел. Ты хотел попасть на борт Кондора, здесь ты и оказался. Это специальное помещение, которое Сергей использует для разговора с особо строптивыми разумными. Надо сказать, что твоя команда была довольно глупой. Половину из них пришлось уничтожить, а вот половина оказалась умнее. И они сейчас заключили контракт с Сергеем для того, чтобы сохранить свою никчемную жизнь. Так что выбора у тебя просто нет. Если хочешь, мы приведем их сюда, и они сами тебя будут пытать, хотя мне не хотелось бы отдавать эту честь кому-либо еще. Я слишком хорошо помню то, что ты делал со мной, а значит, именно я имею возможность вернуть этот долг. Подумай об этом, как следует. Хочешь ли ты пройти все это, или может быть сам все расскажешь? Услужливая память тут же подсунула старому Ракшас воспоминания о том, как он наслаждался с удовольствием, постоянно издеваясь над попавшей в его руки, еще тогда очень молодой пиркой. С каждым таким образом, которые всплывали в его памяти, ему становилось все страшнее. Судя по всему, вариантов у него не остается. И если он хочет хотя бы быстро умереть, то ему лучше стать весьма разговорчивым. Шаарнур Курат уже даже не надеялся на тот факт, что этот разумный, которого так легко и просто пирка называла Сергей Мыв, сам придет для переговоров. И тогда у него будет возможность спокойно решить этот вопрос с выгодой для себя, хотя бы с минимальной. Нужно всего лишь объяснить этому разумному определенные прописные истины жизни в Содружестве. И тогда что-то, продолжавшее убеждать старого Ракшас в его правоте, подталкивало его к мысли о том, что у него все получится. Надо просто поговорить. Ведь коварство и хитрость Ракшас просто неодолимы, а значит, они сумеют обмануть кого угодно. По крайней мере, сам глава корпорации нейросеть был в этом уверен. По крайней мере, раньше был уверен. Но додумать этот свой план и потребовать появления истинного хозяина положения он так и не сумел. Хотя и рассчитывал на то, что как разумный, который наверняка мог оперировать знаниями древних, неизвестно откуда попавших к нему, этот парень поймет то, с кем ему лучше вести дела. Но первая же серия ударов нейрохлыстом, заставивших его корчиться в кандалах, ломая собственные конечности, не оставила ему ни единого шанса. Вся его оставшаяся жизнь превратилась в один мучительно болезненный полигон, который ему приходилось проходить раз за разом. Видимо, этот странный разумный не был расположен на беседу, так как на все панические выкрики старого Ракшас он не получил никакого ответа. А пирка все больше и больше смеялась, заставляя старого врага самого ломать себе конечности, всего лишь стараясь увернуться от болезненных ударов нейрохлыста. Спустя некоторое время, которое было теперь очень сложно определить без нейросети, а также и из-за всех этих мучений, Ракшас не заметил, как рассказал все. Рассказал про звездную систему, где скрывались остатки его народа. Рассказал про систему безопасности, которая защищала их последний оплот. Рассказал также и про корабль древних, который был спрятан за одной из планет в зоне неизведанных регионов. По сути, если так подумать, сам этот своеобразный планетоид, который можно было назвать Луной, на самом деле является искусственным ангаром для боевого корабля древних. Он был выращен при использовании каких-то особенных биотехнологий, и даже действительно чем-то напоминал Кондора. Считалось, что он имеет огромное по своей мощи и разрушительности оружие. Однако, для этого сначала было необходимо попасть хотя бы на его борт, но база древних, или вернее этот странный ангар, не пускал никого внутрь. Его защита требовала опознать себя по коду ДНК и установленному симбианту. А так как ДНК Ракшас не соответствовал оригинальному ДНК создателей, и все желающие попасть внутрь, совершившие эти глупые попытки, уничтожались прямо на месте. Сейчас уже больше тысячи лет Ракшас не пытались проводить подобные эксперименты, и все ввиду того факта, что сами заранее знали результат. Однако, Шаарнур Курат надеялся на то, что этот молодой разумный, которому был установлен симбиант древних, сумеет пройти эту защиту и даст ему истинное могущество. Вот только теперь он не думал ни о каком могуществе, так как в данной ситуации речь шла именно о том, как долго он теперь сам проживет. Хотя разве эта жизнь, сплошной марафон боли и желания умереть, настолько все перемешали в разуме этого несчастного, что он теперь только мечтал о смерти. Однако и умереть ему никто не давал. Ведь для этого у этих разумных, как ни странно, оказались довольно современные медицинские капсулы и даже весьма приличный запас регенерана. И это все было весьма странным. Дело в том, что как глава корпорации нейросеть, старый Ракшас старательно пытался подмять под себя любой довольно прибыльный бизнес. И торговля регенераном была одним из таких направлений, которое ему было весьма интересно. Вот только проблема была в том, что регенерон производили с полоты. А как они это делали, он не знал. И поэтому старому Ракшас приходилось все это терпеть, наблюдая за тем, как этот рынок все больше и больше разрастается. Но сам Шаарнур Курат знал, где и как продаются крупные партии этого вещества. И он сам прекрасно знал о том, что никто из федераций в последнее время такую партию регенерана не закупал. Однако, на борту Кондора оказалось достаточно много картриджей с этим веществом. Он это понял потому, что его тело часто восстанавливалось при помощи такого вещества. Организм Ракшас слишком отличался от разумных существ, проживающих на территории Содружества. И для того, чтобы его восстановить, необходимо было использовать именно регенерон, а не обычные стандартные медицинские картриджи. Вот и ответ на вопрос о том, как он понял, что на борту Кондора много регенерана. А зачем еще тратить это ценное вещество на пленника? Это было возможно только в том случае, если у хозяина этого корабля очень много этого вещества. Иначе такие допросы и процедуры восстановления просто не имеют смысла. Теперь же это было тоже не суть важно. Возможно, этот парень даже знает того, как производится регенерон. Но тут ничего не поделаешь. Нескончаемые приступы боли, которая пронизывала его тело, постоянно перемешивались с ненавистью и злобой, которую не забывала подогревать Пирка, раз за разом испытывая на своем бывшем хозяине его науку. Ведь он тогда ставил над ней один огромный по своей важности эксперимент. Вот только сам Шаарнур Курат никогда не подозревал о том, что сам станет когда-нибудь в этом эксперименте жертвой. Но ничего не поделаешь. Эксперимент продолжался, и боль все больше и больше уничтожала личность разумного, который еще не так давно считал себя великим, и раздумывал над тем, как бы ему захватить власть в галактике. Но сейчас он думал о другом. Он всеми фибрами своей искалеченной души взывал к всевозможным богам галактики. Он хотел просто умереть, сполоты. Как интересно ситуация развивается. Молодая девушка, издали похожая чем-то на Аграфку и Зумру одновременно, устало потерла лоб, откинувшись в довольно удобном кресле. Она была не так давно аналитиком Совета Спалотов, и прекрасно понимала всю важность работы подобного рода. Вот только сейчас ей было недостаточно информации, которую поставляли агенты Спалотов среди Аграфов. Возможно, если бы сейчас кто-нибудь сказал бы Аграфам о том, что их собственные представители передают информацию от них кому-то другому, то это могло бы вызвать определенный шок. Но в данном случае это было не суть важно. Важнее было то, что представители высшей расы имели возможность хоть как-то пытаться получать информацию. Но сейчас их возможности были ограничены тем фактором, что интересующий их объект находился в той зоне, где слишком активно перемещались самые различные корабли. Корабль Спалотов, отправленный на это задание, был специализированным разведчиком, но при этом вся его защита не поможет в зоне, где слишком активно используются различные сенсорные комплексы. Даже перемещение в такую систему через дальнюю точку входа из гиперпространства ничем не поможет. Слишком уж много в этой звездной системе различных разведстанций, которые могут заметить их появление. Поэтому им и приходилось сейчас использовать такой коварный способ, перехватывая сообщения разведчиков-аграфов. Надо ли вам говорить о том, что эти разумные в последнее время очень сильно активизировались? Видимо, почувствовав излишний интерес со стороны старшей расы, аграфы скорее всего сами решили подмять имеющиеся возможности под себя. Именно об этом и предупреждала Совет Спалотов еще недавно их аналитик, Лирлира Диранур. Теперь же девушка была свободным спалотом, который мог заниматься всем тем, чем только захочет. Дело в том, что при отправке на это задание, она отправила запрос об увольнении с должности старшего аналитика совета. Воспользовавшись своим правом, она передала это прошение прямо на искусственный интеллект, который контролировал и сопровождал работу такой службы. Благодаря тому факту, что она отработала достаточный срок, чтобы принимать вольные решения, искусственный интеллект в автоматическом порядке подтвердил ее прошение, даже без получения определенных подтверждений со стороны членов совета. Тем более, что это было вполне логичное действие с его стороны. И все из-за того, что для слушаний на заседаниях совета о подобных вопросах необходимо было присутствие самой девушки. Но так как она была отправлена на специальное задание, что открыто нарушало ее первоначальный контракт с советом Спалотов, логично было подтвердить прошение Лирлир Диранур, так как совет Спалотов сам нарушил договоренность. Уже перед самым переходом Левиафана в гиперпространство из крайней системы объединения Спалотов, она получила сообщение о том, что ее прошение удовлетворено. И в тот момент девушка горько рассмеялась. Все только из-за того, что эта охота на нее только начиналась. Скорее всего, сам глава Совета Триумвирата после случившегося казуса будет вынужден объясняться с другими членами Совета из-за причинами для подобных действий ее стороны. Не надо было ему считать всех этих разумных глупыми и недалекими. Такие в Советы Триумвират Спалотов просто не попадают. Скорее всего, они быстро сумеют вычислить аналогии и провести определенные параллели. Тем более, что каждый из членов Советов, уже после ее отбытия с территории объединения Спалотов, получит ее аналитику, заранее оформленную и отправленную с определенной задержкой, после чего ее аккаунт, как специалиста совета, будет просто ликвидирован. Конечно, этот старик будет в бешенстве. Лирлира и сама это прекрасно понимала. Вот только выбора не было, так как в первую очередь необходимо было защитить свои интересы, которые теперь для нее важнее, чем интересы совета. Так как она теперь всего лишь свободный охотник, спрятавшийся в астероидном поле промежуточной звездной системы корабль «Левиафан» Спалотов, замерев в окружении каменных обломков, ожидал новой информации. Хотя стоит отметить, что капитан этого корабля уже начал заранее нервничать, особенно из-за ее присутствия на борту. Вот только выбора у него особо не было. Кто как не аналитик ее класса по косвенным данным сможет определить направление движения интересующего их объекта. И девушка старалась. Она искала любые намеки. Ранее этот самый объект, который их интересовал, был занят на работах, которые вынудили его почти 2 месяца находиться в одном месте. Но потом ситуация изменилась. Заранее просчитывая все возможные варианты, молодая Спалотка определила те самые места, куда может направиться этот корабль «Кондор». На данный момент, скорее всего, на 95% вероятности он отправится на территорию окраины директората Ашер. Там было сразу 2 звездных системы, которые могли привлечь его внимание. И все из-за того, что на данный момент на территории директората было именно 2 такие звездных системы, где происходило постепенное наращивание военных сил из-за угрозы вторжения архов. Однако, Лирлир обратила внимание на тот факт, что в последнее время, особенно с учетом последних событий, этот достаточно молодой разумный Сергеев, который их так интересовал, больше интересовался работой по направлению ремонта техники, чем боевыми направлениями развития наемной корпорации. Тщательно проанализировав происходящее в этих 2 звездных системах, она сделала однозначный вывод, что в ближайшее время его корабль «Кондор» может оказаться в системе директората «Гермунд», всего лишь по той причине, что в этой системе начали монтаж боевой станции 4-го поколения, а это все-таки работа для инженера, а никак не для бойца. Уже только поэтому она принимает тот факт, что у них больше шансов перехватить его именно там, а не где-то еще. В другой звездной системе директората, Тарит, все было гораздо хуже. В этой звездной системе наращивали только военные силы, и не более того. Поэтому рассчитывать на какие-то дополнительные бонусы инженерному кораблю там не придется. Хотя было заметно, что капитан корабля, разведчика, не сильно доверяет ее словам. Но при всем этом можно было понять, что выбора как такового у него просто нет. На крайний случай, если она все же ошибется, то этот разумный всегда сможет обвинить именно ее в случившемся. При таком раскладе дел, он останется ни при чем. И это его явно радовало. Поэтому этот Спалот, который был достаточно сильно раздражен инструкциями, полученными от главы Триумвирата, чего он явно не скрывал, был вынужден приказать пилоту взять направление на ту звездную систему директората, которую она ему указала как потенциальную цель. По крайней мере, там у них был шанс незаметно пройти внутрь системы и затаиться. Хотя там и было обширное и многочисленное движение различных кораблей, но эти корабли уже заранее были сильно устаревшими, особенно те, которые принадлежали директорату, и Левиафан с Палатов мог легко и просто скрыться, не демонстрируя своего присутствия посторонним. А молодому аналитику пришлось снова запереться в своей каюте. Судя по оговоркам, которые Лерлира сама слышала от членов экипажа этого корабля, разведчика, глава Триумвирата действительно имел на нее какие-то собственные виды. Она поняла это всего лишь по той причине, что этот разумный не скрывал того факта, что члены экипажа должны держаться от аналитика на расстоянии. Видимо, он опасался, что кто-нибудь из старых и опытных разведчиков, которые живут одним днем, все-таки не стерпит и не сумеет сдержать свои животные инстинкты. Именно поэтому ей приходилось сейчас отсиживаться в одиночестве. Ведь в данном случае некоторые молодые спалоты плевать хотели на авторитет главы Триумвирата. Они постоянно рискуют своей жизнью. Поэтому для них авторитетом может быть точно такой же, как и они сами, опытный разведчик, в лучшем случае их командир, но не более того. Честно говоря, ее саму уже стал нервировать этот полет, ввиду того факта, что слишком много раздражающих факторов вокруг нее накапливалось все больше и больше. В последнее время она уже стала себя плохо контролировать, с большим трудом сдерживая злость, прорывающуюся наружу. Лерлире действительно было сложно ввиду того, что ее просто никто не считал нужным как-то учитывать в своих планах. Вернее, находились разумные, которые ее учитывали по-своему. Вот только ее собственное мнение в таких вещах никакого влияния не имело. А этого бы ей очень сильно не хотелось. Но никого не интересовало мнение какого-то там аналитика. Поэтому девушка сейчас искала любую возможность, чтобы исключить какое-либо влияние на себя лично. Сначала она думала, что отправившись в эту экспедицию, наконец-то избавиться от попыток того же самого главы Триумвирата давить на нее. Однако этот старикашка даже и здесь испортил ей жизнь, особенно тем фактом, что принялся давать инструкции, касающиеся ее собственной личной жизни. Кому интересно то, как живет молодая и достаточно привлекательная спалотка, когда не служит совету, это ее личное дело. Но этот злобный старик постарался сделать все возможное, чтобы она не могла даже здесь отдохнуть от его внимания. В конце концов, когда она не выдержала и все высказала капитану корабля, тот тоже начал реагировать. Судя по его поведению и выработке его организмом феромонов, капитан этого корабля сам был бы не против разделить ложе с молодой девушкой, аналитиком, но имеющиеся у него инструкции не давали ему ни единого шанса. Он сам прекрасно понимал, что сейчас он капитан отдельного разведывательного корабля. Однако, если он продолжит действовать самостоятельно и не станет принимать в расчет внимание этого старика, то в следующий полет он может отправиться каким-нибудь обычным агентом разведывательного управления, и не более того. Влияния у главы Триумвирата хватит, чтобы избавиться от какого бы там ни было капитана. Это с ней он сейчас, по сути, и ничего сделать не может. Мало того, что девушка в экстренном порядке уволилась со своей службы, которая стала ей теперь не слишком интересна. И все только из-за того фактора, что на этой службе тоже вмешивалась политика. И теперь она знала о том, что аналитики должны в первую очередь согласовывать свои анализы с руководством государства. А она всегда думала, что аналитик должен быть беспристрастным. Но все оказалось не так просто. Сейчас их корабль держал свой путь в систему директората Ашер для того, чтобы все же достичь нужных объединений у спалотов целей. Там они будут наблюдать за системой. Как только возникнет малейшая возможность, они постараются захватить корабль, после чего исчезнут. Честно говоря, их интересовал не столько корабль «Кондор», сколько сам капитан этого корабля. И весь расчет капитана корабля, разведки объединения спалотов основывался именно на неожиданности. Ведь никто не ожидает того, что в системе директората, которая уже фактически обречена на гибель, неожиданно окажется корабль спалотов. Естественно, что все будут думать о том, что спалоты пришли им на помощь. Однако, на самом деле, этого не будет. Спалоты пришли для того, чтобы забрать то, что считают своим, и не более того. А жизни миллиардов этих маленьких желтолицых низших их абсолютно не интересуют. Гермунд, задача полностью соответствует контракту, поэтому мы занимаемся работой. Тихо усмехнувшись, я принялся за дело, зафиксировав факт того, что наша работа начата. Хотя было заметно, что по общему поведению представители директора явно намеревались использовать наш корабль немного в другой ипостаси, а не как инженерный. Начнем с того факта, что для начала они предложили орбиту для нашего корабля, явно не соответствующую рабочему месту. По сути, и согласно контракта, точка нашего базирования должна была располагаться минимум вплотную к строящейся боевой станции. Однако эти разумные поставили нам орбиту фактически в центре системы, возле главной торговой станции, а также и так называемого административного комплекса этой звездной системы. Видимо, они намеревались сделать нас своеобразным щитом в случае нападения архов. Как только я это понял, то тут же связался с работодателем, который оказался тем самым администратором этой звездной системы. Судя по его нахмурившемуся лицу, этот разумный был явно недоволен тем фактом, что мы так легко и просто раскусили их замысел. Но выбора у них не было. Этим разумным пришлось признать ошибочность своих действий. Какая польза будет от инженерного корабля, если он вынужден находиться за треть звездной системы в стороне от строящегося объекта, который необходимо в срочном порядке запустить в работу? Ведь мы будем тратить очень много времени на перемещение наших ремонтных мощностей. Поэтому я коротко заявил ему о том, что если они не имеют возможности предоставить на работу согласно контракта, этот самый контракт будет разорван, и мы покинем эту звездную систему. Однако он быстро исправил положение. Диспетчерская станция извинилась и выделила нам точку как раз возле строящейся боевой станции. Я, конечно, сам прекрасно понимаю все то, чего они намеревались достичь таким образом, используя нас как потенциальную сверхтяжелую орудийную платформу для уничтожения входящих в систему кораблей противника. Но дело в том, что боевая станция, которую старательно монтировали здесь на данный момент даже наши дроиды, старательно собирая ее орудийный пояс, находилась, как ни странно, фактически на нужной точке, и могла атаковать противника входящего с любой стороны. То есть, находясь рядом с этой зоной, мой корабль точно так же может вести огонь на поражение в случае необходимости. Хотя, на всякий случай, стараясь не афишировать этого факта, я связался с наемниками, которые прибыли сюда именно для ведения боевых действий. Кого тут только не было. Были линкоры Империи Арвар, линкоры и линейные крейсера Республики Хагданы Федерации Неви. Скажу сразу, этот администратор явно не пожалел денег для того, чтобы нанять боевые отряды, какие только было возможно. К его сожалению, у наемников в ходу было мало тяжелых кораблей класса линкор, поэтому приходилось нанимать даже тех, у кого были просто тяжелые крейсера. Хотя надо сказать, что суммы в контрактах у таких разумных разительно отличались от тех наемников, у которых в отряде имелись линкоры. Все-таки их огневую мощь нельзя было недооценивать. К тому же стоило также сразу отметить тот факт, что этот разумный подошел к этому вопросу с большим умом и хорошо просчитал все возможные варианты. Он не нанимал отряды наемников, у которых были, к примеру, носители Аширского директората. Также он старался как нужно меньше нанимать корабли, имеющие вооружение той же Республики Хагдан или Империи Антран. В основном он нанимал отряды наемников, у которых были корабли, вооруженные тяжелым артиллерийским вооружением и более или менее дальнобойным. Наверняка кто-нибудь тут же вспомнит похождение Кондора в объединенном отряде войск Федерации и Республики, и тут же напомнит мне о том факте, что в данном случае это может быть ошибкой, ввиду того, что в данном случае у архов имеются многочисленные москиты и средние корабли, с которыми тоже кому-то нужно сражаться, как в том случае сражались корабли Республики. Я это помню. Но дело в том, что у администратора этой звездной системы, как бы это странно ни звучало, имелся довольно мощный контингент москитов, хотя и устаревших. К тому же, имелись артиллерийские платформы, предназначенные для борьбы с москитами. Это было и не мудрено. Все ввиду того факта, что самым главным врагом администраторов звездных систем директората были именно такие же системные администраторы. А учитывая тот факт, что в директорате было в основном однотипное вооружение у флота, то можно было сразу понять, что подобная система защиты была бы действенной против такого врага. Сейчас же ему нужно было усилить свои позиции именно тяжелой артиллерией, которая будет бить по тяжелым и, возможно, даже средним кораблям архов. А с москитами должны будут справляться его так называемые родные системы защиты. Так вот, для чего я все это говорю? Я связался с командирами отрядов наемников, которые немного высокомерно отнеслись ко мне, как к наемнику. Ведь я, по их мнению, всего лишь какой-то гражданский. На самом деле они считали меня ничего не значащим инженером. Однако, когда я продемонстрировал им несколько строк из договора, который у меня имеется с местным руководством, а также попросил прочитать новости, касающиеся моего отряда и последнего задания, которое мы выполняли. Видели бы вы глаза этих разумных, когда они поняли то, с чем столкнулись. После чего я им просто намекнул на тот факт, что если они не справятся со своим заданием, и пропустят дальше системы обороны хоть один крупный корабль архов, тогда мне придется развернуть свой кондор главным калибром в сторону противника. В этом случае, если мне придется все же открыть огонь, и каждый мой снаряд будет не просто бриллиантовым по своей стоимости, он будет очень дорогим для самих наемников. Ведь премиальные, которые я получу за каждый сбитый тяжелый корабль архов, будут высчитывать из их заработка. Сначала они, конечно, достаточно сильно занервничали. Вы, наверное, тут же спросите меня о том, зачем мне делать такую глупость и предупреждать этих разумных о подобных нюансах. Да все просто. Я сам прекрасно понимал то, для чего меня и мой корабль пытались уговорить прибыть в эту звездную систему. Именно для защиты. Именно что мой корабль должен был принимать участие в обороне этой звездной системы. Вы скажете мне о том, что это же хороший для меня заработок. Хороший, не спорю. Но хотелось бы вам напомнить о том, что я инженер-механик, в первую очередь, а не боец. И даже учитывая те факты, что мне пришлось сражаться с врагом на территории фронтира и окраинных миров, я сам прекрасно понимаю, что в один прекрасный момент, позволяя себя использовать только в военной ипостаси, могу превратиться всего лишь в военный наемный отряд и не более того. Мне бы этого не хотелось. Поэтому сейчас мои тяжелые и сверхтяжелые дроиды конструкционного направления лазили по монтируемому боевому поясу станции, старательно подключая его в работу. Надо сказать, что с прибытием Кондора скорость работы увеличивается многократно, и существовала надежда на то, что артиллерийские системы этой боевой станции заработают намного раньше, чем можно было планировать без нашего участия. На всякий случай я решил развести в стороны те самые разведстанции, позволявшие четко наводить орудия главного калибра Кондора на корабли потенциального противника. Мало ли кто появится на горизонте, к тому же у меня у самого сейчас было достаточно дел. Начнем с того факта, что я уже получил известие из Республики Хагдан и Империи Антран о том, что базы клана Теней были полностью уничтожены. Надо, наверное, сразу сказать о том, что и представители Республики, и представители Империи Ящеров были очень рады тому, что я предоставил им эту информацию. Как я говорил, в последнее время представители этого сообщества по какой-то причине начали совать свой нос в политику. Хотя даже по предварительному просмотру их архивов можно было понять, что тот, кто основал этот клан убийц, в первую очередь ставил как главную аксиому абсолютное невмешательство в политику и власть. Видимо, этот разумный был достаточно мудрым, ведь он прекрасно понимал, что любая попытка влезть в властвующие структуры какого-либо из государств рано или поздно приведет к гибели его, и дело самого клана Теней, что и произошло в данном случае. Архивы клана, которые мы обнаружили, позволили мне передать этим разумным информацию не только о базах этого клана, где тренировались и отдыхали бойцы и исполнители, но также и передать все данные про посредников и информаторов, не говоря уже о заказчиках убийств. Что поделаешь? Но этот клан убийц старательно собирал компромат на тех, кто делал ему хоть какие-то заказы. Скажу сразу, список получился просто огромный. Даже капитан Сайприун, получивший часть информации про тех, кто заказывал убийство на территории Федерации Неви, буквально подпрыгивал от радости. Так как в данном случае можно было закрыть не меньше пары-тройки сотен висяков, которые действительно портили настроение руководству службы безопасности Федерации. Надо сказать, что после этого его послужной список явно улучшился, и я даже получил уведомление о том, что его представили к следующему званию майора, что не могло не радовать. Это говорило о том, что его новый куратор, прибывший опять откуда-то из метрополии, доверял этому офицеру, и это было правильно, ведь именно с моей подачи бывший капитан, а ныне майор Сайприун, передал ему всю информацию о его предшественниках, которые нарушали законодательство Федерации. Так что тут все было понятно и предсказуемо. Конечно, я сам прекрасно понимал, что та самая Арнигаун, которая оказалась так называемым патриархом клана Теней, в ближайшее время не успокоится. Эта женщина наверняка сейчас начнет искать тех, кто мог ей так наступить на хвост. Ну что ж, я предупредил нового майора о том, чтобы тот внимательно следил за ее действиями. Как только ему удастся дискредитировать поведение и поступки руководителя группы сенаторов, которые обязаны проверять службу безопасности Федерации, то все их решения, принимаемые в отношении офицеров службы безопасности, начнутся подвергаться сомнению, и как результат, по крайней мере против него она не сможет ничего сделать, ведь в данном случае именно такое действие с ее стороны даст понять всем, что она очень заинтересованное в этом случае лицо, так что, тут все просто остается без вариантов. К тому же, не стоило забывать о том, что я намеревался встретиться с Ракшас, попавшей ко мне в плен разумной этой расы, как ни странно оказавшейся тем самым подонком и палачом, когда-то сломавшим психику довольно молодой пирки, в данном случае оказался очень слабым на обычное испытание болью. Он не смог выдержать даже сотой части того, что ощутила на себе эта девушка. Я намеренно отдал этого Ракшас ей в руки, но при этом кластер из кинтов Кондора тщательно контролировал все происходящее, и не давал ей убить или свести с ума этого пленника. Сначала она немного возмущалась. Когда она поняла смысл того, что я собираюсь сделать, то согласилась со мной. Я сообщил ей о том, что не намереваюсь забирать у нее добычу. Сначала мне нужна информация, вся возможная информация о представителях этой расы, которую только возможно получить в данной ситуации, а потом пусть она делает с ним все, что только захочет. Так что, ему пришлось вытерпеть совсем чуть-чуть прежде, чем он сам согласился говорить. Вы, конечно, тут же напомните мне о том, что я могу спокойно повлиять на его решение, всего лишь внеся несколько приоритетов в нейросеть, установленную этому разумному. Возможно. Однако, я не спешил с этим вопросом, так как мне надо было изучить эту расу, все ее возможности, а также и физические реалии. Вдруг они окажутся выносливее тех самых высших, и тогда действительно не стоит терять на них время. К тому же, в том состоянии, в котором оказался этот разумный, было проще влиять на его нейросеть. И если этот Ракшас сам принял решение говорить хоть что-то, он вряд ли отреагирует на изменение собственного поведения в том случае, если начнет рассказывать мне не только то, что считал нужным, а также и то, что я хочу от него услышать. Спустя всего пару дней я получил всю нужную информацию про звездную систему, где они окопались, про их систему защиты. Конечно, я был удивлен, узнав о том, что эта звездная система располагается фактически на краю империи Антран, всего лишь являясь промежуточной звездной системой между границами Республики Хагдан и Империи Ящеров. Вот же загадка, спросите вы, почему до сих пор никто не обратил внимания на эту промежуточную звездную систему, где находятся представители целой и довольно могущественной цивилизации? Я же отвечу в данном вопросе достаточно просто, всего лишь по той причине, что все предсказуемо. Эта звездная система просто пуста, по крайней мере для того, чтобы привлечь к себе внимание соседних государств. Местное светило, красный карлик. Существует две абсолютно пустые и выжженные планеты, на которых нет ничего интересного. По крайней мере, так думают те, кто туда прилетал. Дело в том, что система защиты этой звездной системы как раз и была основана на воздействии артефактов древних, и дает возможность местным жителям влиять на разум тех, кто прибывает туда. То есть вы не видите в этой звездной системе ничего интересного для себя, и пролетаете мимо. Астероидный пояс там уже давно выбрали до нуля. Никаких ценных или даже обычных ресурсов там просто нет. Да это и не мудрено. Остатки расы Ракшас сами постарались сделать так, чтобы их родной мир ни для кого не представлял интереса. Поверхность этой планеты, где они живут, была закрыта радиоактивными облаками, а выжившие Ракшас живут в подземных городах. Хотя надо сказать, что это для меня большой плюс. Если я захочу уничтожить представителей этой расы, мне надо будет просто нанести серию ударов по поверхности планеты, разрушив оставшиеся выходы на поверхность. В этой ситуации для начала стоит отметить тот факт, что сами Ракшас, которые постоянно друг с другом конфликтуют, пытаясь продвинуться на ниве силы и власти, воспримут происходящее всего лишь как очередное противостояние, что явно ничем хорошим не закончится. К тому же, после такого обстрела, на поверхности планеты ничего особо не изменится. Благодаря удару тех же самых сверхбольших тоннельных орудий можно будет заставить тектонические плиты этой планеты начать двигаться, и тогда покоя им точно не будет. Если кто-то выживет, конечно. К тому же, изолировав их таким образом от поверхности, я буду иметь возможность избавиться от этих существ раз и навсегда, заставив их опуститься в пучину паники и всего лишь борьбы за выживание. Этот пленный рассказал мне много интересного. В первую очередь тот факт, что все живущие ныне на планете разумные существа очень зависят от скрытых в толще поверхности их планеты, а вернее в пещерах, которые оказались неповрежденными, так называемых космодромов. Провизию в основном они доставляют из ближайших звездных систем на кораблях корпорации «Нейросеть». Как я уже говорил, за этими кораблями никто особо не следит. Ввиду когда-то заключенных идиотских контрактов с руководством государств, сателлитов Содружества, сейчас, конечно, ситуация значительно поменялась. Но все так же ресурсы и в основном продукты завозят именно такими кораблями. Например, из того же самого директората Ашер. Честно говоря, пообещав этому государству поставки нейросетей и имплантов четвертого поколения, корпорация тут же получила льготы и бонусы в виде скидок на поставки тех самых картриджей для синтезаторов пищи. Так что тут все понятно без каких-либо глупостей. К тому же картриджи для этих синтезаторов не считаются запрещенным товаром для провоза. Так что тут проблем у Ракшас тоже практически не возникает. Пока что, однако, уничтожив эти корабли, которые поставляют продукты в данную звездную систему, сбрасывая их на скрытой в астероидном поле базе, откуда уже доставляется все грузовыми челноками на планету, можно будет решить этот вопрос. Да, это жестоко. Выжившие Ракшас, после подобной атаки, останутся наедине со своими демонами. Теми самыми демонами, которых они взрастили в своем разуме и народе. Как вы думаете, что там случится? А я примерно предполагаю, изолированные друг от друга поселения тут же начнут войну за остатки ресурсов. Я не имею в виду природные ресурсы. Подобного там в помине не имеется. Они будут бороться именно за ресурсы, которые им поставлялись извне. Естественно, что базу в астероидном поле я тоже уничтожу. То есть высаживаться на планету и пытаться найти ходы в уцелевшие города – никто не будет. Это просто некому будет делать. Оставшись без подобных технологий и возможностей, остатки расы Ракшас рухнут во тьму междоусобицы. И, как я надеюсь, в конце концов уничтожат друг друга. Повторюсь, вы можете заявить мне, что это очень жестоко. Я не буду с этим фактом спорить. Жестоко. Очень жестоко. Но поймите и меня. У меня в голове всплыли воспоминания древних Аим о том, что Ракшас вытворяли с неугодными им, их хозяевам разумными. И все то, что я намереваюсь с ними сделать, можно назвать всего лишь возвращение бумеранга. И не более того, так как это тот самый бумеранг, который когда-то запустили те самые Ракшас, пытаясь уничтожить врагов или всех тех, кого они считали врагами сами. А знаете ли вы, кого они считали своими врагами? Всех тех, кто хоть чем-то мог их превзойти. Даже собственных хозяев и создателей, известных под названием раса Аим. Да-да. Даже их Ракшас считали своими врагами, и просто искали возможность возвыситься над ними. Силой они это сделать не могли, так что приходилось действовать хитростью и коварством. Старательно улыбаясь в лицо этим разумным, Ракшас все это время искали любые возможные варианты, чтобы нанести им удар в спину. Да, они не успели этого сделать до того, как древние исчезли, но это их не останавливало, ведь они надеялись на то, что рано или поздно древние хозяева все же вернутся и удивятся могуществу своих слуг. Но они не учли того факта, что эта раса, представителей которой они считали своими хозяевами и создателями, тоже отличались очень сильной паранойей, а им не доверяли даже Ракшас, которых буквально вырастили собственными руками. Да, они и не никому не доверяли, даже самим себе. Я с этим фактором столкнулся, и уже даже предполагал то, что с ними могло случиться. Скорее всего, а им уничтожили сами себя. Это было вполне возможно. Просто у кого-то из них паранойя перешла на новый уровень, который просто захлестнул и уничтожил их собственную расу. Это было вполне возможным вариантом развития событий. И Ракшас на пути к нему. Ведь они умудрились фактически уничтожить собственную планету. И если бы не этот факт, что к тому времени вокруг них уже началось образовываться содружество, то эти разумные наверняка попытались бы уйти с этой звездной системы, но оказалось поздно. Их собственные интриги изогнали их в ловушку. Кстати, допрашивая этого пленника, я выяснил очень интересный нюанс. У них был какой-то корабль, который ранее просто отпугивал архов. Оказалось, что этот корабль курсировал вдоль территории фронтира, и при помощи какого-то излучателя передавал сигнал определенной частоты или последовательности, которые архи воспринимали как запрет входа на эту территорию. Однако он по какой-то неизвестной причине загадочным образом просто исчез. Исчез пару лет назад, и архи, видимо, поэтому активизировались, а я-то уже на радостях подумывал о том, что это я спровоцировал нападение архов на эту территорию, но все оказалось гораздо проще. Самое интересное было в том, что эти разумные существа оказались также созданиями древних, так называемая биологическая форма дронов, шахтеров, что меня немного насторожило. Они почему-то старательно выхолащивали все звездные системы, собирая все возможные ресурсы. Хорошо, этот факт можно понять, но если их хозяев нет, то кому нужны эти самые ресурсы, что они собираются построить? А если они ничего не строят, а просто собирают максимум возможных ресурсов, то куда они их отправляют? Честно говоря, мне хотелось бы найти это место. Эти ресурсы могут возвысить кого угодно. Эта база ресурсов может возвысить любое государство. Я не говорю про какое-нибудь государство, сателлит Содружества. В данном случае я говорю даже о попытке создать собственное государство. Учитывая факт того, что можно попытаться забрать у Ракшас ресурсы корпорации нейросеть, я имею в виду производственные комплексы, которые работают с нейросетями и имплантами, не говоря уже про базы знаний, и отправиться в ту зону, то такое государство очень быстро займет лидирующую позицию в Содружестве. Ведь как бы ни хорохорились представители государств, сателлитов Содружества, вроде тех же самых Республики Хагдан и Федерации Неви, не говоря уже про Империю Антран, у них просто не будет выбора, так как поставки имплантов и нейросетей просто прекратятся, и тогда они станут очень уязвимы перед теми самыми государствами, которые не зависят от корпораций. Я в данном случае имею в виду Империю Аграф, а также и Конфедерацию Делус, которые производят собственные устройства подобного типа. Разница в 1-2 поколения подобных технологий очень быстро вынудит эти государства пойти на любые уступки, лишь бы получить возможность не отставать от потенциального врага. Я уже молчу о том, что в таком случае они станут уязвимы даже перед старым врагом. Я не говорю про архов, я имею в виду абсолютный искусственный интеллект, АИ. Эти искусственные разумные и так уже минимум на пару поколений технологий опережают Содружество. Их искусственные интеллекты, даже после взлома и перепрошивки, превосходят по своим возможностям все имеющееся в Содружестве. Даже то, что имеется у тех же самых аграфов. Так что тут тоже все понятно без каких-либо объяснений.